Арзамас из Берайди представляют проект «Волшебные ключи». Сюмбола. Андрике Пайдочерсон. Андрике Пайдочерсон. Бримо. Бримо. Как войти в Элизиум? Рассказывает Елена Чепель. Эйсити Ейрон Леймона. Апойноскар Гомюстес. Пароли. Андрике Пайдотюрсон. Андрике Пайдотюрсон. Бримо. Бримо. Войди на священный луг, ибо этот посвященный избавлен от наказания. Этот краткий диалог на древнегреческом языке был написан на золотой пластине и положен в могилу в Фессалии на севере Греции в 4 веке до н.э. Диалог состоит из пароля и ответа стража, который допускает вот того, кто произнес пароль, в особое райское место в загробном мире. Человек после смерти, спустившись в подземный мир, мог произнести его как магическое заклинание, чтобы попасть на священный луг, на котором могли находиться только души тех людей, которые были посвящены при жизни в мистерии и которые вели праведную жизнь. Также в древнегреческой мифологии этот луг иногда называли Элизии или Елисейские поля. Золотую пластинку с паролем клали в могилу как подсказку на случай, если умерший его забудет. И такие пластинки выполняли роль путеводителя по загробному миру. Конечной целью, куда должен был попасть умерший, был как раз этот священный луг. Пластинка с паролем относится к группе так называемых орфических золотых табличек. Их находят в разных местах, в Греции и в других частях античного мира, например, в Италии. И все эти таблички отражают верование античного религиозного учения, которое в науке принято называть орфизмом. Это религия, которая появилась в Древней Греции примерно в V веке до н.э., и она была связана с мифологическим персонажем Орфеем. Согласно мифу, Орфей был певцом и музыкантом, и его пение обладало сверхъестественной силой воздействия на слушателей. Ярче всего эта сила видна в мифе об Орфее и Эвридике. Только они сыграли свадьбу, Эвридика умерла от укуса змеи и, как все умершие, попала в Аид. Орфей в горе отправился за ней и своей музыкой смог очаровать всех обитателей Аида, включая его стражей и главных подземных богов – Аида и его супругу Персефону. Они разрешили Орфею забрать Эвридику назад, но при одном условии – что пока те будут добираться обратно до мира живых, Орфей будет идти впереди и ни разу не обернется назад. Орфей не смог выполнить условия и в последний момент обернулся. И в этот раз уже навсегда потерял свою любимую жену. Что важно в этом мифе для понимания орфизма? Во-первых, Орфей – один из немногих живых, кто побывал в царстве мертвых и вернулся назад. И, как считалось, даже написал об этом поэму в гекзаметрах, которая называлась «Сошествие в Аид». Такой герой, конечно же, может быть идеальным проводником по загробному миру и для других людей. Во-вторых, важно, что Орфей был поэтом и певцом, то есть в определенном смысле пророком. Его поэмы передавали людям подлинное знание о богах, о происхождении мира и человека. Ну, в реальности Орфей все-таки не существовал как историческая личность. Хотя в античности люди верили в это, и были написаны гимны и поэмы, которые приписывались Орфею. Так называемая рапсодическая теогония, состоящая из 24 поэм. В этих поэмах рассказывается о происхождении богов, теогонии и мира, космогонии. Причем они содержат версии, которые отличаются от привычных нам греческих мифов, как они изложены у Гесиода, или, как мы их знаем, в пересказе Куна. Главным героем орфических поэм становится Дионис. Причем этот Дионис родился не от Зевса и смертной женщины, а от Зевса и Персефоны, богини подземного царства. Дальше происходит обычная история. Гера из ревности приказывает убить младенца, и титаны его раздирают на части, а затем съедают. Зевс об этом узнает, посылает свои молнии на титанов, их испепеляет, а из останков, вот, пепла титанов происходит человеческий род. Эта история очень важна для основной доктрины орфизма о том, что человек содержит в себе божественную часть поскольку в пепле титанов был и съеденный ими бог Дионис, и греховную часть, то есть самих титанов. Таким образом, человек несет в себе первородный грех титанов, который он должен искупить. А наказанием за этот грех является исключенность человеческой души из общества бессмертных богов и рождение в смертном теле, за которым следует смерть и цикл перерождений. Искупить грех можно, во-первых, через посвящение в орфические мистерии, и, во-вторых, через чистую безгрешную жизнь, которую должны были вести все последователи Орфея. И лишь при выполнении этих двух условий человек может рассчитывать на место в раю. И именно это мы видим в ответе на пароль. Войти на священный луг может тот, кто посвящен, и, следовательно, не имеет греха и не подлежит наказанию в загробном мире. А одним из таких наказаний для непосвященных могла быть, например, вечная попытка принести воду в решете. Об этом мы узнаем из одного диалога Платона. Пароль содержит имена Диониса и его матери Персефоны. Первое слово «Андрике Пайдотюрсон» состоит, по-видимому, из переиначенного имени Эрике Пайос. Это одно из имен Диониса. И вторая часть этого слова — это атрибут этого бога Тирс, Тюрсон по-гречески. Тирс — это жезл, увитый плющом. А второе слово в пароле «Бримо» дословно переводится «ужасающее», является одним из эпитетов Персефоны, собственно, главной богини подземного мира и матери Диониса согласно орфической теогонии. Вот эта связь орфизма с культом Диониса прослеживается уже в самых ранних свидетельствах орфических практик, которые нам известны. Например, в 1951 году в греческом городе Ольвии были найдены костяные таблички с надписями, в которых орфические доктрины соседствуют с именем Диониса. Одна из этих табличек гласит: «Жизнь, смерть, жизнь, истина. Дионису посвятили орфики». Либо в другом прочтении «Дионис орфический». И вот первую часть можно понять так, что верование в переселение душ — это есть истина. Либо просто верование в жизнь после смерти есть истина. Надо сказать, что орфическая доктрина и мифы, связанные с Орфеем, казались самим древним грекам довольно странными. Орфизм был, судя по всему, достаточно маргинальным учением, над которым многие смеялись, как над эзотерикой, которая противоречит вообще всякому здравому смыслу. И тем не менее орфизм был достаточно популярен, о чем говорит его распространение за пределы Греции. Чем можно объяснить эту популярность? Тем, что, по сути, орфизм — это типичная религия спасения. То есть такая религия, в которой верующему обещается лучшая участь после смерти. Такие религиозные системы особенно стали популярны в эпоху эллинизма и на рубеже эр. И к ним также можно отнести христианство. Интересно, что между орфизмом и христианством прослеживается много параллелей, которые отмечали уже даже раннехристианские авторы. Например, бросается в глаза, что таинство крещения в христианстве также является своего рода обрядом инициации и позволяет крещенному избавиться от первородного греха и наследовать вечную жизнь. Проект подготовлен совместно со Сбер-ID.